В начале апреля на большом корабле я и она отплыли в Америку. В Соединенных Штатах мы собирались провести несколько месяцев, попутешествовать и отдохнуть. Может быть, потому что это было первое в моей жизни приключение такого рода, мне оно казалось необыкновенным. Я был полностью поглощен его романтикой. Мои чувства к Бетти возрастали и укреплялись. Этому способствовали многочисленные подтверждения того, что все мужчины вокруг завидуют мне и засыпают ее комплиментами. Что? Действительно такая красивая? Да. Ей исполнилось всего 18 лет, и она была необыкновенно прелестна. В Америке, где молодые девушки вообще ведут себя свободно, наша дружба и совместное путешествие никому не казались чем-то из ряда вон выходящим. Кроме знакомых в дипломатических кругах, там у меня еще было много друзей, коллег, знакомых по университету из весьма обеспеченных кругов. Мы превосходно развлекались. Я невольно приспосабливался к их образу жизни. Ночи мы проводили в кутежах, и я научился пить. Почти ежедневно мы возвращались домой под утро в сильном подпитии. Однажды пришла депеша из Вашингтона. Меня спрашивали, не собираюсь ли я вернуться в Европу. И если бы я назначил свой выезд на ближайшие дни, то посольство воспользовалось бы этим, чтобы передать со мной дипломатическую почту. Поскольку Бетти тоже нужно было возвращаться в страну, она охотно согласилась отправиться вместе. И тогда наступило наше первое расставание. Бетти отказалась ехать со мной в Вашингтон за этими бумагами и предпочла остаться в Нью-Йорке, ждать меня там. Наша разлука длилась неполных 3 дня, но этого было достаточно, чтобы убедиться, как я привязан к ней. Яцек замолчал, а потом обратился ко мне тоном раскаяния. «Прости, что говорю тебе это. Знаю, неделикатно, но я должен объяснить тебе мое психическое состояние в то время, потому что оно оправдывает совершенный мною поступок. Я слушаю тебя, Яцек. Продолжай». После возвращения в Нью-Йорк на меня как гром с ясного неба свалилось известие. Бетти получила телеграмму, что приезжает ее жених. И это совсем вывело меня из равновесия. Казалось, она тоже переживала. В компании нескольких знакомых мы пили всю ночь, а под утро Бетти сказала: «Выхода нет. Мы должны или расстаться навсегда, или поставить моего жениха и семью перед свершившимся фактом». Яцек потер лоб и тихо добавил: «Понятно, что таким свершившимся фактом мог быть только брак». Я не произнесла ни слова. Яцек нервно сжимал в пальцах давно погасшую недокуренную папиросу. «Ты знаешь, — начал он, — как легко и просто эти дела решаются в Америке. Мне кажется, что мы оба были просто пьяны. На машине одного из дальних родственников Бетти, которого мы встретили в Америке, поехали в ближайшее учреждение, где регистрируют браки. И когда на следующий день после полудня мы проснулись, я пытался сообразить, не приснилось ли мне то, что сделал. Я ждала этого признания. Знала, что оно будет, однако слова Яцека потрясли меня. Все-таки это было правдой. Значит, ни тени надежды. Я хранила ее в уголке своего сердца, что Элизабет Норман просто заблуждается. Что ж, впервые положение Яцека вырисовывалось так ясно и не оставило никаких сомнений. Он совершил преступление тем, что женился на мне, и даже подлость, когда скрыл правду. Я давно уже жила с этой мыслью, но только теперь действительность предстала предо мной с пронзительной ясностью во всей ее наготе, лишенная тайны и тех красок, которые придавали ей мои чувства. Вдруг резко изменилось мое отношение к Яцеку. Если прежде я скорее сочувствовала ему и страстно желала удержать мужа возле себя, то сейчас смотрела на него как на какого-то почти чужого человека, который, к тому же, глубоко ранил меня. Сейчас это был уже не Яцек, самый близкий и родной, с которым я была счастлива 3 года, а просто муж. Лицо, исполняющее функции мужа. Правда, он по-прежнему занимает официальное положение в моем существовании, но только официальное. Все чувства испарились. Я, конечно, как и прежде, хотела покончить с этим делом как можно скрытнее, чтобы избежать скандала, но теперь мои мотивы личные, эгоистические. Если бы, несмотря на все усилия, не удалось избежать скандала, для меня уже не имело бы значения, будет Яцек приговорен за двоеженство к тюремному заключению или нет. Останется со мной или вернется к той, которую, как он говорил, любил до сумасшествия, наверное, не перестал бы любить, если бы она его не бросила. Как это все мерзко! Может быть, я кривлю душой, когда пишу, что мне безразлично, вернется ли Яцек к той, подобный отказ не по мне, но только из-за самолюбия. По существу, он мне уже не нужен. Только не хочу, чтобы мой муж достался именно этой женщине. Яцек был так поглощен тем, о чем рассказывал, что даже не заметил огромную перемену, которая произошла со мной за те несколько минут, пока он говорил. Не знал, что обращается уже к совершенно другому существу, и оно выслушивает его только как человека, который докладывает о подробностях какой-то совместной неудачи в делах. Как человека, который отвечает за эту неудачу, Яцек продолжал. К сожалению, это было не сном, и я постепенно вспомнил все. Брак формально заключен, решение принято. Можешь мне поверить, Ганочка, я с первой минуты знал, что совершил ошибку. Я пожала плечами. Почему ошибку? Она же была ослепительно красива, как ты говоришь. Любил ее до безумия. Происходила она из семьи, которая тебе подходила, к тому же богата. Я не вижу здесь ошибки. Яцек растроганно посмотрел на меня. Мне же это показалось оскорбительным. — Спасибо тебе. — Ты все понимаешь, — сказал он. — Это вовсе никакое непонимание, друг мой. Я просто не верю, что ты был недоволен. — Как? — Ты не веришь мне? — я рассмеялась. — Жаль, что ты не слышишь, каким тоном говоришь. В твоем вопросе прозвучало такое негодование. Точно ты заслуживаешь доверия больше, чем кто. Если не во всем свете, то, по крайней мере, в пределах Центральной Европы. — Ах! — закусил он губу. — Ты так это поняла? — Именно так. А что бы ты посоветовал женщине, которая после 3 лет замужней жизни узнает что-то постыдное из прошлого своего мужа, что, несмотря на брак, который оказался фикцией, она вовсе и не жена, только любовница или, скорее, содержанка? Яцек покраснел и понурил голову. — У тебя есть право сурово осуждать меня, но я не думал, что ты будешь так жестоко. — Ах, отнюдь нет. Я никогда не была так далека от каких-либо жестких намерений, как сейчас. Готова спокойно выслушать тебя до конца и не собираюсь наказывать. Единственно, считаю себя вправе не позволить тебе обманывать меня. Ты хотел, чтобы я безоговорочно верила в те сладенькие и красивые отступления, которыми ты украсил свои признания? Он нахмурил брови. — Хорошо. Я постараюсь воздержаться от всяких пояснений. Это будет самым разумным. — Так я слушаю тебя.